Пьеро принес осабука. Когда он ушел, Лаура спросила: «У вас действительно нет денег?» «Теперь немножко есть». «Но раньше вы сказали...» «Я работаю с переменным успехом, но меня это не волнует. Мне вполне хватает моего заработка. Расскажите мне лучше о себе». Лаура пожала плечами. «Мне особенно нечего рассказывать. Я работала секретаршей у американского консула в Риме. Затем его перевели сюда, в Милан. Здесь я встретилась с Бруно, моим теперешним супругом, и он предложил мне выйти за него замуж. Он очень богат. Мне надоело работать в бюро, да и Бруно казался очень влюбленным. Ну, я и вышла за него замуж. Год спустя он попал в автомобильную катастрофу, сломал позвоночник и получил другие серьезные повреждения. Врачи сказали, что он не оправится, но они не знают Бруно. Для него нет ничего невозможного, если он что-то вобьет себе в голову. Он твердо решил жить и делает это вот уже 4 года. Он не двигается, не говорит, не может пошевелить ни одним мускулом, но он живет. Неужели для него нет никакой надежды? Она покачала головой. Не знаю, сколько это еще продлится. Врачи говорят, что муж с одинаковым успехом может или помереть через день, или прожить несколько лет, с горечью сказала она. Мне очень жаль. Вдруг Лаура рассмеялась. Так что, видите, мне сейчас нелегко. А что вы делаете в Милане? После моего вопроса улыбка исчезла с ее лица и сменилась выражением горечи. Я договорилась на 2 часа со своим парикмахером. Атмосфера в доме такая гнетущая, что я решила выехать пораньше и заглянуть в собор. Я очень рада, что эта идея пришла мне в голову. Она с нежностью посмотрела на меня, но я думал сейчас не о женщине, сидящей напротив меня, а о ее муже, который не может ни пошевелиться, ни заговорить. Каково было бы мне на его месте? Каждая отлучка жены заставляла бы меня волноваться. «Бруно доверяет мне», — сказала Лаура, как бы прочитав мои мысли. «Он верит в чувство долга, заменяющего верность». Я был поражен, как легко она читала мои мысли. «Для вас это должно быть тяжело». «До недавнего времени мне это было безразлично», — сказала она, не глядя на меня. «Но постепенно мне в голову стала приходить мысль, что я веду себя как дура. 4 года — это очень долгий срок. И стоит мне подумать, что проходят, может быть, лучшие годы моей жизни, как я начинаю спрашивать себя, что же делать. Кроме того, он вряд ли что-нибудь заметит». Я почувствовал, как у меня вся кровь прилила к голове. Следующий ход был за мной. Она хотела, чтобы ее убедили в правоте только что сказанного, а это весьма нетрудно было сделать. Если я не решусь на это, то на моем месте окажется кто-нибудь другой. Но я не мог отделаться от мысли о ее больном муже, не мог выбросить представленную о нем картину из головы. Я все время воображал себя на его месте. «Вы не совсем правы», — сказал я. «Есть люди с очень-очень тонким ощущением по отношению к окружающим. Ваш муж может догадаться очень быстро. Скорее всего, вы сами выдадите себя. Для него это будет очень неприятным открытием». Некоторое время Лаура сидела, не глядя на меня. «Это очень мило, что вы заботитесь о Бруно. Большинству мужчин на вашем месте такое и в голову бы не пришло. Я подумал не столько о нем, сколько о вас. Я знаю, каким тяжким грузом может быть нечистая совесть. Особенно она будет донимать вас ночью». Она рассмеялась холодным смешком, но ее глаза остались бесстрастными. «В таком случае вам лучше продолжать работу над своей книгой, Дэвид», — сказала она. «Вы мне вдруг напомнили святого или, по крайней мере, такого человека, которому стоит писать книгу о соборах». Я покраснел. «Вы правы, но здесь совершенно особая ситуация. Если бы ваш муж был здоров и мог постоять за себя, тогда другое дело. Я же не могу бить лежачего». «Вот за это вы мне и нравитесь, Дэвид». В глазах Лауры загорелся огонь отчужденности. Она заговорила так, как будто меня здесь не было, и она признавалась в тайных мыслях самой себе. «Да, нам пришлось бы бить лежачего. Жаль, что я не обладаю вашими спортивными способностями. Мне все равно, кого бить, сидячего или лежачего». Она взглянула на часы. «Мне нужно бежать. Я не решаюсь заплатить за обед. Вы, вероятно, обидитесь». Она встала. «А теперь прошу вас, не провожайте меня. Я предпочитаю уйти одна». Это показалось мне правильным. «Мы увидимся?» В ее глазах появилась насмешка. «А зачем? Меня не интересуют ваши соборы, а вас — мои неприятности». Сейчас она стояла напротив света, и я еще раз обратил внимание, как она красива. Мои добрые намерения начали испаряться. Я стал искать возможности для отступления. «Минутку!» «Желаю вам счастья, Дэвид! Благодарю вас за прекрасный обед и советую продолжать писать вашу книгу. Я уверена, она будет иметь успех». Ни разу не обернувшись, Лаура вышла на улицу. Я остался сидеть за столиком, злой на себя и на весь мир. Какого дурака я свалял? Но, однако, внутреннее чувство подсказывало мне, что я поступил правильно. Пьеро вышел из-за стойки и подошел ко мне. «Вы довольны обедом, сеньор Дэвид?» «Да, дай мне счет». «Сеньора очень красиво». «Дай счет». Он отошел и вернулся со счетом. На лице владельца кабачка больше не играла жизнерадостная улыбка. Я дал ему банкноту в 1000 лир. «Сдачу оставь себе, Пьеро». «Это слишком много», — воскликнул он. «Вам же самому нужны деньги». «Оставь их себе и пошел к черту!» Пьеро ушел обиженный. Я нагнулся, чтобы погасить сигарету, и увидел бриллиантовую брошь. Она лежала около пепельницы, полуприкрытая салфеткой. Наверняка Лаура нарочно оставила эту дорогую вещь. Видно, перед своим уходом эта загадочная женщина тайком вынула брошь из сумочки и оставила там, где я мог найти ее. Положив брошь в карман брюк, я решил заглянуть к тому, кто совсем недавно в соборе возвращал эту драгоценность Лауре.